Однажды, обычным скучным осенним днем, взбрело нам в голову исследовать давно заброшенную больницу. Мы часто собирались группами по 3-4 человека и шастали по заброшкам, ища приключения. Больница эта находилась недалеко от нашего городка, в старинном густом лесу. Проехать туда можно было по узкой непримечательной тропе через лес, так как главная дорога полностью покрылась непроходимыми зарослями. Госпиталь начинали строить примерно в начале прошлого века, размещали туда душевнобольных, а закрыли и после частично разграбили медицинское учреждение по непонятным причинам в 20-30-х годах 20-го столетия. Про это место до сих пор ходят жуткие легенды и истории, пронизывающие до мозга костей. Но мы в них, конечно же, не верили. На улице было тепло, по небу плыли редкие свинцовые облака. Погода была подходящая, и мы втроем, я, Макс и Саня, на своих велосипедах двинули к мрачному и загадочному госпиталю. Его территория заросла сорняками и местами деревьями. Мы оставили наши велосипеды и не без труда пробрались сквозь джунгли кустарников к главному входу, усеянному травой и мхом. Центральные ворота были намертво заперты, и мы пролезли внутрь через единственное незаколоченное окно. Мы включили наши фонари, и нашему взору открылся длинный, наводящий ужас коридор, в одном конце которого была обрушенная лестница, которая когда-то вела на второй этаж. В другом конце была железная дверь под большущим ржавым замком с маленьким узким окошком на уровне глаз. И по всему коридору стоял невыносимый запах мертвечины. У меня сдуру вырвалось. Есть тут кто? И тут же я получил подзатыльник от Макса. Мы, дыша в своей рубашке, спешно осматривали кабинеты. И вот мы заходим в кабинет, который находится в 2 шагах от той железной двери. Там мы опять не нашли ничего стоящего. Однако Саня вдруг что-то подобрал с пола. Это оказалось маленькой видеокассетой с написанной на ней датой. 1986 год. Обрадовавшись находке, я с Саней еще какое-то количество времени ее рассматривали, а Макс, сказав, что пора уходить, внезапно у порога встал как вкопанный. Через несколько секунд мы пришли в такое же состояние, когда обнаружили, что железная дверь оказалась распахнутой настежь, а внутри слышались чьи-то приближающиеся шаги. В следующее мгновение Макс вышел из ступора и, подхватив нас за руки, помчался к спасительному окну. Я еще никогда так быстро не бежал. Мы взобрались на велосипеды и помчались прочь. В скорости нам предал леденящий душу крик женщины со стороны чертова госпиталя.